26 февраля 2006 года, 12:46, подземелье монастыря святого Иоанна, хора, остров Патмос. «Твою мать!» — только и смогла пробормотать Джейми. «Ангелы, трубы, апостол Иоанн! Где бы это ни происходило, она должна была туда попасть. Торчать здесь и дальше невозможно, просто никак». Встав, Джейми схватила портативное устройство, висящее на шнурке, и снова включила фонарик. Она вспомнила слова Тимофея о том, что нужно набраться мужества и дотянуться до ограждения. «Предположим, я не ошиблась дорогой. Вдруг брат Тимофей и Гири прошли именно здесь. Если где-либо на всем пути им и требовалось мужество, так именно при спуске в бездну. Предположим, брат Тимофей и Гири добрались до узкого выступа. Зачем он вообще нужен, если за ним только бездонная пропасть и больше ничего?» «Наберись мужества», — мысленно приказала себе Джейми, прижалась спиной к стене и осторожно двинулась в бок. Ее пятки и ступни надежно стояли на выступе, пальцы ног висели в воздухе. Джейми светила фонариком прямо перед собой. Выступ продолжался дальше, чем проникал луч света. Ричардс осторожно двигалась вдоль стены. Остановившись, она оглянулась на тропу, оставшуюся позади, и снова пошла вперед. Зачем кому-то понадобилось тратить столько трудов на сооружение выступа, который никуда не ведет? — спрашивала себя Джейми. Наконец она увидела то самое ограждение, о котором говорил брат Тимофей. Ей потребовалось еще пара минут, чтобы боком добраться до ограждения. Джейми ухватилась за него и с удивлением обнаружила, что оно железное и прочно вмуровано в землю. Затем ограждение завернуло за угол, выступ исчез, и Джейми снова оказалась в коридоре, ведущем вниз. Позволив себе отдышаться, она осторожно двинулась вперед, не убыстряя шаг и наступая только туда, куда падал луч фонаря.